Он не испугался, когда английское правительство вознамерилось повесить его. Просто снялся и уехал. А когда приехал к нам, бедняк бедняком, тоже нисколько не испугался. Стал работать и нажил денег. И не побоялся осесть здесь, на этих землях, с которых только что согнали индейцев, и где еще надо было выкорчевывать лес. Из непролазных зарослей он создал большую плантацию. А когда пришла война, и деньги его стали таять, он тоже не испугался, что снова обеднеет. И когда янки пришли в тару, они ведь могли сжечь все и его убить, он тоже не струхнул и не пал духом. Только крепко уперся ногами в землю и стоял на своем. Вот почему я говорю, что в нем было то хорошее, что есть у нас всех. Ведь никакая сторонняя сила не может подкосить ни одного из нас. Но были у него и наши недостатки. Подкосить его могли изнутри. Я это к чему говорю? То, чего весь мир не мог с ним сделать, сделало его сердце. Когда миссис О'Хара умерла, умерло его сердце, это и подкосило его. И по усадьбе уже ходил совсем другой человек. Уилл помолчал и спокойно обвел глазами полукруг лиц. Люди стояли под палящим солнцем, словно ноги их приросли к земле, и если раньше в их сердцах кипел гнев против Сьюлин, сейчас все было забыто. Глаза Уилла на секунду остановились на Скарлетт, и в уголках их образовались морщинки. Он словно бы улыбнулся ей, желая приободрить. И Скарлетт, у которой уже подступали слезы к глазам, приободрилась. Уилл говорил разумно. Он не нес всякой чепухи насчет встречи в другом, лучшем мире, не призывал склониться перед волей Божьей. А Скарлетт всегда черпала силу и бодрость в доводах разума. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас думал хуже о нем, потому что он сломался. И вы все, и я тоже, такие же, как он. У нас те же слабости и те же недостатки. Никакая сторонняя сила не может подкосить нас, как не могли подкосить покойного ни янки, ни саквояжники, ни тяжелые времена, ни высокие налоги, ни даже самый настоящий голод». А вот слабинка, которая есть у нас на сердце, может подкосить в один миг. И не всегда это происходит от того, что ты теряешь любимого человека, как это было с мистером О'Хара. У каждого свой стержень. И я вот что хочу сказать. Тем, у кого этот стержень надломился, лучше умереть. Нет для них в наше время жизни на земле. И лучше им лежать в могиле. Вот почему я считаю, что не должны вы оплакивать мистера О'Хара. Горевать надо было тогда, когда Шерман прошел по нашему краю, и мистер О'Хара потерял свою супругу. Вот тогда умерло его сердце. А сейчас, когда умерло его тело, я не вижу причины горевать. Ведь мы с вами не такие уж эгоисты. И это говорю я, который любил его как родного отца. Словом, если вы не возражаете, больше мы речей произносить не будем. Родные его слишком убиты горем, и надо проявить милосердие. Уилл умолк и, повернувшись к миссис Тарлтон, сказал тихо. «Не могли бы вы увести Скарлетт в дом, мэм? Негоже это для нее стоять так долго на солнце. Да и у бабули Фонтейн, при всем моем уважении к ней, не железное здоровье». Вздрогнув от этого неожиданного перехода к ее особе, Скарлетт смутилась и покраснела, ибо взоры всех обратились к ней. Но зачем было Уиллу подчеркивать ее беременность, которая и так видна? Она метнула на Уилла возмущенный и пристыженный взгляд, но он спокойно выдержал его. «Прошу вас», — говорили его глаза, — «я знаю, что делаю». Он уже вел себя как глава дома, и, не желая устраивать сцену, Скарлетт беспомощно повернулась к миссис Тарлтон. А та, тотчас забыв про Сьюлин, чего, собственно, и добивался Уилл, сразу переключилась на столь волнующий предмет, как воспроизведение рода, будь то животным или человеком, и взяла Скарлетт под руку. «Пойдемте в дом, душенька». На лице ее появилось доброе сосредоточенное выражение, и Скарлетт позволила увести себя по узкому проходу сквозь расступившуюся толпу. Ей сопутствовал сочувственный шепоток, а несколько человек даже ободряюще потрепали ее по плечу.